Глава 22. Ночью на моей горе все гудит, ревет, бушует от мистраля. Я просыпаюсь внезапно. Я только что видел или думал во сне о том, как во время прощания после панихиды последние из числа близких ему прощалась худенькая высокая девушка, вся в черном, с длинной траурной вуалью. Она подошла так просто, склонилась так женственно, любовно, на минуту закрыв легким концом ее край саркофага и старчески детское плечо в черкеске. Стремительно несется мистраль, ветви пальм, бурно шумя и мешаясь, тоже точно несутся куда-то. Я встаю и с трудом открываю дверь на балкон. В лицо мне резко бьет холодом. Над головой разверзается черно-вороненое в белых, синих и красных пылающих звездах небо. Все несется куда-то вперед, вперед. Я кладу на себя медленное крестное знамение, глядя на все то грозное, траурное, что пылает надо мной.